Глава 8. Не все мамы одинаково полезны. Лена всегда была центром вселенной для своей матери. Когда отец ушел из семьи, мама посвятила свою жизнь воспитанию дочери. Она работала до изнеможения, чтобы девочка ни в чем не нуждалась. И та всегда чувствовала себя обязанной матери. К тому времени, когда Лене исполнилось 40, она все еще жила с мамой. Только теперь они поменялись ролями. Постаревшая мама нуждалась в ней, и если Лена задерживалась на работе или уходила на свидание, у нее подскакивало давление. Тогда дочь все бросала и бежала домой, охваченная чувством вины. Она любила свою маму, но в то же время злилась на нее за то, что она не давала ей возможности жить самостоятельно. По Кернбергу у Лены сформировалась идентификация с агрессором. Это своего рода защитный механизм, когда, чтобы выжить рядом с агрессором, в данном случае с мамой, человек начинает вести себя так же, как он. Постепенно Лена незаметно для себя становилась все больше похожей на мать. Она не могла выразить свои истинные чувства к матери, и внутренняя борьба между любовью и ненавистью стала причиной резкого ухудшения ее здоровья. Теперь тихие семейные вечера обе женщины проводили в компании тонометра и несбывшихся надежд. Другая девочка, Катя, росла в семье со строгой и требовательной мамой. С ранних лет она поняла, что должна быть самостоятельной. Мама настояла, чтобы дочь устроилась подрабатывать после школы и начала брать с нее деньги за еду и электричество. Катя, в общем-то, не возражала, старалась помогать, но в глубине души испытывала нехватку тепла и поддержки. Как только Катя получила аттестат, она уехала из родительского дома. Мать не простила побега. Они поссорились. И Катя заблокировала мать во всех соцсетях. С одной стороны, Катя испытывала страх и радость от свободы, но внутри нее оставалась обида и ощущение, что она недостойна любви. Подобные отношения, как правило, приводят к внутренней пустоте и дефицитарности. У Оли родители были обычными людьми, достаточно добрыми, но всегда очень занятыми. Они редко обращали внимание на дочь, и она чувствовала себя невидимой. Чем больше Оля старалась быть хорошей, тем меньше ее замечали. Умница дочка, сама все знает и умеет. Но однажды Оля заметила, что родители обращают на нее внимание только когда она откровенно врет. Она хорошо запомнила вечер, когда, присев на край маминой кровати, начала рассказывать, как прошел день, но заметила, что мама едва ее слушает и засыпает. В отчаянии Оля начала сочинять, что в нее влюбился одноклассник, что ее выбрали в школьный совет, и что она одна из всей параллели написала контрольную по алгебре на 5. Мама все равно уснула. Но наутро попросила дочь рассказать об этом подробнее. С тех пор Оля всегда приукрашивала свои достижения, чтобы вызвать интерес, что в итоге привело к внутреннему конфликту и самоотчуждению. А еще к стойкому убеждению, что сама по себе она неинтересна, и любить ее будут только за грандиозные достижения. А быть такой, какая она есть, нельзя. В конечном счете, постоянное напряжение из-за вранья помогло сформировать синдром самозванца. Итог истории — прочная, как броня, нарциссическая защита из-за недостатка родительского внимания в детстве. Все три истории показывают, как травмы в отношениях с нарциссическими родителями формируют наше восприятие и поведение. Лена, Катя и Оля искали любви и признания, но получили внутренние конфликты и самоотчуждение. Все травмы, нанесенные в детстве, мы часто проигрываем в отношениях с другими людьми. Но важно осознать, что если что-то пошло не так, мы можем это изменить. И первым шагом к исцелению должно стать умение понимать свои чувства и находить здоровые способы их выражения. Признав свои эмоции и переживания, наши героини начали путь к освобождению от влияния детских травм и впоследствии смогли построить здоровые отношения. Их истории служат напоминанием о том, что, несмотря на трудности, Мы способны находить свой путь к счастью и гармонии. Все эти истории показывают, как травмы, нанесенные матерями, формируют дочерей. Но что происходит, когда нарцисска сама становится матерью? Регресс в материнстве. Давайте поговорим про отношения с детьми. Независимо от того, хотим мы ребенка, ждем его или нет, стала ли беременность неожиданностью или это был осознанный шаг, материнство в любом случае вызывает у нас колоссальную эмоциональную нагрузку и психологический регресс. То есть материнство — это всегда шаг назад для женщины в плане ее эмоционального состояния, контроля над телом, личной свободы и социальной реализации. Я говорю «регресс» не для того, чтобы унизить женщину. Я лишь хочу подчеркнуть, что во время беременности и материнства физические и эмоциональные возможности ухудшаются. Мы будто сами возвращаемся в зависимое состояние, пока заботимся о беспомощном младенце. Беременной женщине тяжелее двигаться. У нее изменяется обмен веществ и гормональный статус. Ей сложнее выздороветь, если она заболела. Многие лекарства в этот период противопоказаны. Она теряет социальные связи. Ее карьерный рост тормозится. Прежние увлечения и развлечения часто становятся недоступными. Я так подробно останавливаюсь на регрессе, потому что это действительно очень сложный период. Не претендую на истину в последней инстанции, однако, по моим наблюдениям, женщины, которые столкнулись с первыми трудностями материнства, задают один и тот же вопрос. Почему мне никто не сказал, что будет так тяжело? Даже если есть любящий муж, бабушки-дедушки, деньги и возможность не ходить на работу, материнство остается тяжким трудом. А если у новоиспеченной матери пограничная организация личности или расстройство, о чем мы поговорим чуть позже, она регрессирует неизбежно. И я считаю, что об этом очень важно говорить, не идеализируя картину материнства. Родишь, полюбишь ребенка, и все будет прекрасно. На самом деле будет тяжело и морально, и физически, потому что ты никогда не знаешь, с какими столкнешься состояниями и ощущениями, как поведут себя партнер, близкие люди и твои собственные гормоны. Ты не контролируешь ничего. Мне известны чудовищные истории, когда женщины после родов оставались один на один со своими проблемами, и их матери вместо помощи могли только сказать: «А что ты хотела? Сама родила, сама и мучайся». Что происходит в этом случае? Нарциссическая мать воспринимает ребенка как захватчика, который ворвался в ее жизнь, в ее тело, все разрушил, испортил, уничтожил. Забрал у нее красоту и здоровье, забрал время, мужа, да что там, всю жизнь забрал. И это действительно тяжелое испытание для женщины, которая не готова мириться с регрессом и вынужденной деградацией. Она начинает винить во всех бедах своего ребенка, который, конечно же, совершенно ни в чем не виноват. При этом она может быть хорошей матерью, заботиться о малыше и не желать ему зла. Просто для нарциссической женщины мучительна сама мысль о том, что она вынуждена делить свое тело и свою жизнь с кем-то еще. За каждым «я не хочу кормить грудью» стоит не столько эгоизм, сколько одиночество, страх и незнание, как быть хорошей матерью. И такой женщине нужна поддержка без осуждения, а также сообщество, где она может выплеснуть раздражение и где такие же неправильные мамы ответят: «Я тебя понимаю, сама через это прошла. Злость — это нормально». Или ей нужен терапевт, которому она может сказать: «Я не чувствую связи с ребенком», не боясь услышать в ответ: «Ты ужасная мать». Дочь-трофей. Нередки случаи, когда подросшие дети становятся для матери трофеями. Они повышают ее самооценку, принося домой пятерки, дипломы, грамоты, медали за соревнования. Но нередко девочки-отличницы вырастают и разочаровываются в жизни. Лиза была настоящим ребенком-трофеем для своей матери, круглой отличницей без единой четверки за все годы обучения в школе. Когда принципиальная учительница по физике хотела поставить четверку, Лиза упала в обморок. Она действительно старалась. Ей казалось, что если она получит оценку ниже пятерки, то опозорит всю семью. Лиза занималась художественной гимнастикой и терпела адскую боль на растяжках, унижения, окрики, многочасовые тренировки 6 раз в неделю. Все ради результата, ради медалей, ради равнодушного кивка матери. «Да, вижу. Продолжай». Когда она занимала призовые места на турнирах, мать говорила: «Конечно, ты не могла проиграть. Ты ведь моя дочь». И ни разу не сказала: «Я горжусь тобой, теми усилиями, которые ты прикладываешь, твоими достижениями». Лиза росла с ощущением превосходства, потому что мать всегда говорила: «Посмотри, ты лучше других. Ты учишься на пятерке и получаешь награды на соревнованиях. Твои одноклассницы — бездари. У них нет перспективы. А ты — элита». Одноклассницы выросли, и у всех жизнь сложилась по-разному. Кто-то рано вышел замуж и родил детей. Кто-то уехал за границу. Кто-то пошел работать кассиром в пятерочку. Лиза с горечью наблюдала, как некоторые из тех, кого мама называла бездарями, нашли свое место в жизни, начали свой бизнес и выглядели счастливее ее. А что случилось с Лизой? Она стала мастером спорта по художественной гимнастике, но ничего не получила, кроме проблем со здоровьем. Серьезная травма и длительная реабилитация закрыли ей дорогу на олимпийский пьедестал. И мама была разочарована тем, что ее дочь ничего не добилась. Все, что внушала ей мать, оказалось бесполезным. Может, Лиза и отличалась в школе от одноклассниц, но дети выросли и сравнялись. Пятерки и медали оказались никому не нужны. Лиза стала обычной девушкой. Закончила спортивный университет и пошла работать тренером. Она не чувствует себя счастливой, потому что ее детство украли. Не умеет просто общаться с людьми, а всегда с ними соревнуется. Она поражена нарциссической идеей грандиозности. Но иногда Лиза ловит себя на мысли, что она ничуть не лучше других, потому что не может делать то же, что и обычные люди. Например, просто жить. Сейчас Лиза тренирует маленьких гимнасток. Она старается делать это более аккуратно, чем ее тренер. И таким образом постепенно исцеляется. Она на себе ощутила, как может сломать человека жесткий нарциссический подход. Пока еще Лизе ничего не хочется делать. Она не до конца избавилась от ощущения, что проиграла в жизни. Все, что она может сейчас — бережно тренировать детей, не травмируя их, а объясняя, что проигрыш — это не конец всего. Завистливая мать. Зависть — серьезная проблема. Очень часто нарциссичная мать может не осознавать этого, и ей бывает сложно принять свои возрастные изменения или ограничения в возможностях. Если у такой матери есть дочь, она способна испытывать к ней сильную зависть, которая может проявляться в разных формах. Вспомним, например, мачеху из сказки «Морозко», которая завидует своей юной и красивой падчерице и старается ее извести. Но даже родная мать, если она завистлива, может создать много проблем для своей дочери. Она не обязательно захочет погубить ребенка, но испортить ему жизнь, даже не осознавая этого, вполне способна. Она может критиковать внешний вид, оскорблять и унижать дочь. «Зачем ты с такими ногами надела короткую юбку?» Или «Что-то ты разжирела в последнее время?» Она обесценивает любые достижения. «Тебе просто повезло». «Подумаешь, второе место. У Маши-то первое». Мать может ревновать дочь к отцу, что также добавляет напряжение в их отношения. И уже совсем крайний случай, когда завистливая мать, соблазнив ухажера своей дочери, уводит его. Такая мать часто вызывает у дочери чувство вины, говоря: «Ну, конечно, тебе-то хорошо, а я уже старая, толстая, некрасивая». Она жалуется на тяжелую жизнь, буквально вынуждая предложить ей помощь, а потом демонстративно отказывается от нее. Дочь завистливой матери Это женщина, которая всячески стремится заслужить одобрение и любовь, даже если это требует дополнительных усилий. Она испытывает вину перед матерью за то, что моложе, успешнее, пользуется успехом у мужчин. Часто в таких случаях двум взрослым женщинам бывает сложно выстроить надежные, уважительные отношения и жить комфортно, без взаимных претензий. Мама, которая делает из ребенка неформала. Мама Лили всегда была всем недовольна. Государством, обществом, системой образования, воспитателями в детском саду. Но себя, разумеется, считала умной, свободной и не признающей авторитетов. Бунт против общепринятых порядков выражался в том, что мама приводила Лилю в садик не вовремя, одевала не по погоде, потому что Лиля захотела идти в туфельках, а не в сапожках. И не соблюдала никаких правил. Она могла привести в детский сад 5-летнюю Лилю с макияжем или с накрашенными ногтями, а то и в карнавальном костюме. Мать объясняла, что помогает ребенку самовыражаться. Но на самом деле она с помощью Лили делала то, что не могла позволить себе — безопасно конфликтовать с системой. Сама она не делала яркого макияжа, не красила ногти, соблюдала офисный дресс-код и всегда приходила на работу вовремя. Зато постоянно противопоставляла системе Лилю, через нее выражая свою агрессию и злость. Лилю не любили воспитатели. Дети дразнили и не хотели с ней играть. Ей не было места среди обычных детей. Она разрывалась между противоположными желаниями: любить мать, которая бросала вызов обществу, или стыдиться ее и быть как все. Что могло бы решить проблему? Например, частный детский сад, куда можно приходить в карнавальных костюмах, или школа с альтернативной формой обучения. Но маме было важно не проявление творчества и свободы ребенка, а удовлетворение своих нарциссических амбиций. Быть против, быть нарушительницей правил, быть той, которая говорит: «Что вы мне сделаете? Хотите нас выгнать? Ну, выгоните!» Лиля не понимала, что мама ее использует, втягивая в свой конфликт с миром. Девочка выросла с чувством стыда за вызывающее поведение матери, за свою собственную неполноценность. Она не научилась дружить, сочувствовать и сопереживать. И корни этой боли и неумения лежат в поведении ее нарциссичной матери. Все эти истории демонстрируют разные лица материнского нарциссизма. От всепоглощающей любви до холодной зависти. От использования ребенка как трофея до вовлечения его в бунт против общества. Но объединяет их одно — неспособность видеть и любить дочь, настоящую, со своими потребностями и границами. Понимание этого — первый шаг к тому, чтобы разорвать порочный круг и начать строить свою жизнь, а не повторять материнский сценарий. Практика «Письмо ярости». Что делать с человеком, который бесит? Напиши письмо, а потом сожги его. Это понятно, а с человеком что делать? Ты в ярости. Тебя недолюбили в детстве. Мама, сама того не желая, нанесла тебе первую травму. Ты хочешь восстановить справедливость, исправить зло, избавиться от невыносимой боли, но дать выход своей ярости нельзя. Ненависть к близким — запретное чувство, на маму злиться нехорошо. Но проживать чувства — не означает разрушать отношения с родными людьми. Это значит перестать воевать с призраками прошлого, позволить себе быть не идеальной и даже чудовищем, которое злится, пишет гневное письмо, а потом рвет бумагу в клочья. Или ты считаешь, что проживать эмоции — это слабость? Напротив, чтобы услышать плач того самого ребенка внутри, которому когда-то запретили чувствовать, требуется мужество. Предлагаю написать письмо ярости. Маме, папе, старшему брату, бывшему, мужу, парню. Любому человеку, который принес в твою жизнь страдания или мысль о том, что с тобой что-то не так. Предлагаю написать письмо на бумаге, от руки. Итак, найди спокойное место, где тебя никто не побеспокоит. Возьми ручку и бумагу. Желательно, чтобы это были отдельные листы. Теперь определи адресата. Кому ты будешь писать? Что сделал этот человек? Почему ты злишься или обижаешься? Начни писать все, что приходит в голову. Не бойся осуждения. Не сдерживайся, даже если это будут грубые, глупые, гадкие слова. Не перечитывай и не редактируй. Пока ты пишешь, можешь себе позволить быть злой, жестокой, неблагодарной. А если хочется плакать, плачь. Ты спросишь, сколько времени писать? Пока не почувствуешь облегчение. Или пока ярость не иссякнет. Важный момент. Письмо отправлять не надо. Твоя цель — не испортить отношения с родственниками, а проработать собственные эмоции. Дописав, можешь разорвать письмо в клочья или сжечь, представляя, что это сгорает весь твой негатив. А можно прорабатывать не только ярость, но и другие эмоции, например, обиду. Можно. А можно писать тем, кто уже умер. Можно. А можно написать несколько писем. Можно. Когда ты выплеснешь ярость на бумагу, тебе станет легче, и окружающие не пострадают. Подобные практики хорошо помогают осознавать свое эмоциональное состояние и находить приемлемый способ выражения собственных чувств.